Синестезия. Стоя в очереди на кассу в Перекрестке, вынуждена была раз семь выслушать рекламу шоколада какого-то там. В Перекрестке не разнообразят рекламные ролики, а крутят все один и тот же по многу раз подряд, пока не добьются стойкого отвращения к рекламируемому товару. Интересная тактика. Не иначе они тайные оппозиционеры, борцы с буржуазным строем. Поскольку я часто хожу в магазин «Перекресток», у меня уже образовался длинный список товаров и торговых марок, к которым я испытываю непобедимое отвращение. А товары-то, может быть, и неплохие. Теперь и не узнаешь. Радостная фальшь актерских голосов, озвучивающих соответствующие ролики, так навредила моей психике, что даже если я куплю и заварю чай такой-то, я не распробую его вкуса аромата, так как буду чувствовать себя окруженной офисными кретинами, готовящимися отпраздновать корпоративный день Святого Валентина. Вот что наделали песни твои. И вот теперь эти люди портят мне вкус шоколада. О шоколаде почему-то полагается говорить, понизив голос, если рекламирует женщина, или просто густым, вязким баритоном, имитирующим тембр голосовых связок при условии, что вся гортань залита липкой массой какао-продукта. Между «К» и «Л» — бульк. Манера эта не нашими рекламщиками придумана. В Америке тоже полагается произносить слова «Red chocolate taste» — этаким баском. Разница в том, что в Америке интонации скорее направлены на то, чтобы изобразить сосредоточенное гурманство. Басок рисует темно-коричневое, сладкое, густое. У нас же, как почти всегда, актеры стремятся изобразить преступную роскошь, элитарный разврат, недоступность товара для всяких там яких. От многослойного смысла американского «рич», в данном случае густой, насыщенный, тут остается только слой «богатый». Кто ест шоколад, тот богатый. У него, может, яхта, Ауди опять, жена в стриженной норке, дети в Кембридже, да, он такой. Голос понижен, сами понимаете. Приходится там-сям переступать черту закона, нефть то-сё, офшор на Кайманах, шоколад, закрытый клуб, давайте и вы. Все это они мне ввинчивают в голову, пока я стою на кассе со своим сельдереем, и при этом сигнал я и другие, чувствительные к этой ерунде граждане, получаю смешанный. Булькающая и вязкая масса, изображаемая актерским голосом, рисует дешевый шоколад с содержанием какао-бобов меньше 55%, может быть, даже с соевыми бобами. Молочный, безусловно, не обязательно Аленка, но какая-то расхожая дрянь. Может, конфеты, фигурные гробики, с охотно вытекающие, если куснуть, розовой начинкой. А при этом цвет тем же голосом рисуется темный, как у благородного и более дорогого горького шоколада. А горький шоколад не вязнет во рту, не липнет, он звонкий, сухой, с обертонами очень чистого горного воздуха. Ну, или это сухая пустынная ночь. Пустыня, понятно, каменистая. Кремнистый путь блестит. И где же эти голоса? Где голоса для чистой, высокой ноты, для твердых и темных квадратиков? Это должен быть голос неиспорченной юности. Она ведь и вправду бывает. А не ворчание жирного купчины с урчащим кишечником —